памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. При поверхностном взгляде отступление Великой Армии проходило стихийно. И столь же стихийно, то есть в процессе реагирования на возникающие обстоятельства, проходило и ее преследование русскими войсками. Под воздействием голода, снегов, холода, метелей на долгом пути французы слабели и в конечном счете утратили вид военного соединения, превратившись в разрозненные толпы беженцев. Русские же, ведомые своим сверхосторожным и старым главнокомандующим, только, так сказать, конвоировали остатки Великой Армии до самой западной границы России, стараясь не ввязываться в большие сражения. А если все же боевые столкновения проходили, то князь Кутузов опасался превращения их из локальных схваток в сражения генеральные. Ну и кроме того, гений Наполеона, гений императора, опиравшийся на мужество и боевой опыт французских ветеранов, всегда находил выход из, казалось бы, безвыходных положений. Западные историки, стремясь минимизировать катастрофические последствия русской кампании Наполеона, стремятся подчеркнуть, что так и не смогли на всем протяжении отступления французов их окружить русские, блокировать и уничтожить. И даже на Березине Наполеону удалось, хотя бы и только с гвардией и ценой колоссальных жертв, но все-таки вывернуться из, казалось бы, готовой уже захлопнуться ловушки. То есть русским не удалось в полной мере воспользоваться своим стратегическим преимуществом во второй половине кампании 1812 года. Неудача же Наполеона связана, таким образом, прежде всего с ошибками в интендантском управлении, которое не сумело обеспечить войска всем необходимым для зимней кампании. Ну, иначе говоря, великую армию погубили не русские солдаты и офицеры, а русские морозы. Российские же историки склонны объяснять некоторые странности изгнания Наполеона из России двумя обстоятельствами. Во-первых, стремлением Кутузова беречь русских солдат, обычно здесь ссылаются на многочисленные приказы и реплики фельдмаршала, обильно разбросанные по воспоминаниям. Ну, например, в записках Ермолова. После Красного, отправляя генерала Ермолова с отрядом Корша, Кутузов наставлял его, а Ермолов это записал в своих записках, наставлял его так: «Голубчик, будь осторожен, избегай случаев, где ты можешь понести потерю в людях». И вот таких вот реплик в воспоминаниях разбросано довольно много. Это первое. И второе. Объясняются эти странности изгнания Наполеона неспособностью русских генералов, ну, прежде всего, конечно, Витгенштейна и во всем виноватого адмирала Чичагова, выполнить распоряжение главнокомандующего. И, наконец, в-третьих, тем, что русские войска не меньше французов страдали от холодов суровой зимы. Упорное акцентирование злых русских морозов зарубежными историками, прежде всего, конечно, французскими, понятно. Отчасти понятно и почему русские мемуаристы постоянно обращаются к этой теме и ее педалируют. Героизм авторов этих воспоминаний возрастал от этих морозов, ибо они в 1812 году превозмогали не только опасного противника, но и опасную природу. Но непонятно, почему этой инерции поддаются также и отечественные историки, что XIX, что XX века. Отступление Великой Армии проходило, ну, все же не зимой, а осенью. Причем осень была затяжной и сравнительно теплой. И в Москве, и в Малом Ярославце Наполеон иронизировал над мифами о русских холодах. До Смоленска никаких морозов не было вообще. Да, после Смоленска начались ночные заморозки. Во время боев под Красным земля не успевала к полудню отмерзать при минимальной плюсовой температуре. Местами была гололедица, но ни снегов, ни метелей не наблюдалось. После Красного температуры не поднимались выше нуля, а если поднимались, то редко. Но ведь они и не опускались ниже 5 градусов, и снегопада не было, и только легкий снег лишь местами припорашивал землю. Но французские бивуаки, покрытые шапками снега, и страшные снежные заносы, буквально холмы из льда и снега вокруг дорог, по которым отступали французы, знаете ли, все это существует только в богатом воображении художников и кинематографистов. Температуры были столь ничтожны, что лед так и не сковал водную гладь рек. Теперь, что касается стихийности. В отступлении французов, между прочим, легко выделить несколько этапов. Первый этап – от Москвы до Малоярославца, то есть с 19 октября до 27 октября. Всего чуть более недели. Собственно, в сознании французов это было отнюдь не отступление на тот момент, а продолжение как раз наступления после затянувшегося антракта в Москве. Русские не воспользовались добрыми намерениями императора, они отказались заключить мир, следовало разгромить русских и после этого отойти к Смоленску и заняться реорганизацией отторгнутых от России западных губерний, то есть Белоруссии и Литвы. И у армии от солдат до высшего командного состава было в избытке иллюзий относительно себя, относительно русских, и лишь немногие догадывались о том, сколь драматично реальное положение дел. Но даже они, то есть те, кто догадывались, Бертье, Калинкур, Лористон, Сегюр, они не допускали еще неизбежности катастрофы, и они все еще надеялись, более того, они были уверены в счастливой звезде императора. И на нее, на эту счастливую звезду надеялся и сам Наполеон. Вот под Малоярославцем иллюзии эти были разрушены. Наполеон впервые дрогнул перед сплоченной решимостью своего противника и впервые подчинился воле русского главнокомандующего, отказавшись от генерального сражения и решив вернуться на старую Смоленскую дорогу. Теперь второй период. От Малоярославца до сражения у Вязьмы, то есть от 28 октября до 4 ноября. Только одна неделя. Погода была чудесной. Поздняя золотая осень, которая так разительно контрастировала с резко изменившимся психологическим состоянием французской армии, которая почувствовала себя загнанным зверем на охоте. Французы стали впервые опасаться боевого столкновения с русскими. А Наполеон в селе Успенском, как мы помним, понял, как многое он уже утратил. Армия еще сохраняла организованность, но она спешила к Смоленску. Спешила к Смоленску подобно тому, как Кантей стремится прикоснуться к земле, которая возрождает его силы. Смоленск был великой иллюзией и мечтой французской армии. И вот сражение у Вязьмы обнаружило фантастическую, неведомую ранее уязвимость вчера еще несокрушимой великой армии. Было понятно, что русские могли в любой момент перекрыть отход на запад и блокировать французов прямо на Смоленской дороге. В любой момент. Еще более реально было расчленение отступающих, растянувшихся на десятки верст. И тоже в любом месте и в любой момент. И было непонятно, почему русские этого не делают. Но вот из этого непонятного рождался страх. Ну, как известно, неведомое страшит более всего. Теперь третий период. От Вязьмы до Смоленска и Красного. То есть от 4 ноября до 16 18 ноября. Если до Смоленска, то это около полутора недель. Если до Красного, то это что-то около двух недель. Если не считать самого Красного, никаких катастрофических событий за это время, то есть до, собственно, сражения при Красном, не произошло. Происходило здесь иное. Унижение недавно победоносной армии, двигающейся в жестко ограниченном коридоре, и разложение дисциплины. И еще крушение иллюзий относительно Смоленска. Дело даже не в том, что в городе не оказалось в достаточной мере провианта, обмундирования, боеприпасов. Генерал Ермолов вспоминал, в Смоленске Наполеон не нашел никаких заготовлений, даже гвардии его не доставало полных рационов. И все-таки дело не в этом, а в том, что состояние армии было таково, что удержаться в Смоленске было совершенно невозможно. Наполеон рассчитывал какое-то время на то, что после Вязьмы армия Кутузова отстанет, что русские не располагают необходимыми ресурсами для масштабного преследования, не учтя, что в Тарутино фельдмаршал материальной подготовкой занимался постоянно и очень деятельно. Французы вышли из Смоленска в надежде на Вильно. Теперь Вильно была их иллюзией. Пропустив французов сквозь строй под Красным, Кутузов не только сократил численность французской армии на треть, что было не лишним, учитывая предстоящее вливание в армию Наполеона остатков корпусов Удино и Виктор, но и окончательно сломил их психологически, разрушив механизм некогда совершенной военной машины. Правда, и Наполеон, и русские генералы терялись в догадках относительно осторожности фельдмаршала, который имел возможность по причине остановки Наполеона в Красном, остановки на три дня, Кутузов имел возможность блокировать пути отхода французов на запад, но не сделал этого. Наполеону дана была возможность идти к Березине. И вот четвертый период. Это проход от Красного к Березине, то есть от 19 ноября до 27-28 декабря, менее полутора недель. Путь отступающих лежал через болотистые и вязкие места. Но так было еще вчера. Теперь же, как писал тот же генерал Ермолов, морозы, скрепившие болото, сделали пути столь же удобными, как почтовая дорога. Наполеон торопился. Выбиваясь из последних сил, спешили и войска. Ермолов, преследуя противника своим отрядом в авангарде, вспоминал, процитируем, «Мы находили в разных местах оставленную артиллерию, сброшенную в воду с такой торопливостью, что не доставало времени скрыть ее от глаз. Потери противника в людях несравненно превосходили все другие потери. Тысячи были умерших и замерзших людей. Нигде не было пристанища. Местечки и селения обращены были в пепел. Во множестве отстававшие сдавались в плен, и они являли угнетающее и жалкое зрелище. И вот тут возникла проблема с их устройством. Вид страждущего человечества, вспоминал Ермолов, истощал сострадание, и самое чувство сожаления притуплялось. Каждый из сих несчастных, в глазах подобных ему, казалось, переставал быть человеком. Претерпеваемые страдания были общими, бедствие было свыше всякого воображения. И вот, озабоченные выполнением приказов собственного командования, русские отряды часто просто не имели возможности заняться сдавшимися французами, их было слишком много, и лишь указывали им направление, в каком им следовало идти, без всякого сопровождения, но, конечно, с развернутым белым флагом. И при этом, отправляя их в этом направлении, да, конечно, понимали, что большинство французов в пути погибнет. Не имея средств подать помощь, мы видели в них жертвы, обреченные на смерть, вспоминал современник. Переход от Красного к Березине в полной мере подтверждал слова Кутузова, что и без нашего участия все естественным образом будет окончено. Напрасно Наполеон и его армия напрягали все силы, чтобы как можно дальше оторваться от главных сил русских. Имея точные сведения о каждом шаге противника, Кутузов дал 3 дня отдыха своим войскам и основными силами не трогался с места. Противника преследовали лишь авангардные части и переброшенные с востока летучие отряды. Был ли фельдмаршал так уверен, что Витгенштейн и Чичагов успеют закрыть у Березины пути к отступлению Наполеона? Возможно. Берег ли он людей? Несомненно. Однако не стоит видеть в фельдмаршале сентиментального альтруиста. Такие люди не посвящают жизнь войне, и они не преуспевают в этой кровавой работе. Кутузов стоял на месте 3 дня. Кутузов берег людей, потому что в этом была очевидная для него стратегическая целесообразность. И если бы он видел эту целесообразность в том, чтобы бросить тысячи людей на смерть, он сделал бы это. Хотя фельдмаршал, как никто, умел и, заметим, любил, так сказать, разговаривать с солдатами и младшими офицерами, умел сочувственно сокрушаться, умел быть родным и близким, то есть не боялся предельно близкой дистанции с войсками, это все было не более чем искусная, без швов, но искусная манипуляция массовым сознанием. Подлинной сердечности Кутузов, как, впрочем, и иные высокие военачальники, как Барклай или Багратион, как Веллингтон или Блюхер, как любой из французских маршалов или сам Наполеон, Кутузов этой сердечности не имел. Человеческая жизнь была для фельдмаршала фактором стратегии и тактики, то есть Кутузов относился к человеческой жизни с предельным цинизмом. Гибели множества людей, равно как и в любой момент возможной собственной гибели, он за долгие годы привык уже давно. И его не смущали тысячи искалеченных трупов после боя, и вид военных госпиталей, и запахи бивуака, или сдавшегося города, как, впрочем, он давно привык и к неудобствам походной жизни, и к постоянной смене мест, к тесноте, к опасности, и к запредельному напряжению. Азарт войны был для него столь же необходим, как и азарт сопряженной с ней интриги и тайны, ведомой только ему. Из Москвы 19 октября вышло порядка 100 000 французов, вполне боеспособных и отнюдь не сломленных. После отхода от Малоярославца в Можайске к основным силам Наполеона присоединился корпус Жено, что-то около 20 000 человек. Прошло чуть более месяца, и теперь от Красного к Березине через белорусские леса подходило лишь 30 000. Это все, что осталось от главной армии, возглавляемой величайшим из полководцев мира. После Красного остатки великой армии спешно уходили к Орше, которую Наполеон считал важным пунктом и где должны были находиться богатые склады. Правда, после Смоленска уверенности в этом уже не было, но оставалась надежда. Надежда была и на местных жителей. Лишь совсем недавно эти местные жители стали подданными Российской империи. Наполеон предпочитал считать белорусов чем-то вроде полуполяков-полулитовцев. Соответственно, прежней враждебности от местного населения не ожидалось. И ожидания оправдались. В известной степени оправдались они уже в Лядах, где старая гвардия сделала остановку 18 ноября. Большая часть местных жителей оставалась в своих домах и, хоть без особой радости, но готова была поделиться с французами провиантом. Как вспоминал Калинкур, было приятно очутиться в местности обитаемой и не такой уж истощенной. И Наполеон сделал политический жест, который должен был показать разницу между, собственно, русской территорией, где проводились безжалостные реквизиции провианта, то есть грабеж, и землями бывшей Речи Посполитой. Французским интендантам велено было оплатить тот скромный провиант, который удалось получить у местного населения. Тревогу внушали разъезды казаков и беспокойство за прорывавшийся в это время через Красное корпус маршала Нея. Однако Наполеон не стал дожидаться отстающих, и во второй половине того же дня, то есть 18 ноября к вечеру, он вышел из Ляд в сторону Дубровки, но и в ней не задержался. А в Оршу Наполеон прибыл 19 ноября. Склады в Орше в самом деле были, но содержимого их хватило только на гвардию, ну и на нужды ставки. Калинкур, однако, заметил, в здешних местах, впрочем, было много продовольствия. То было, несомненно, благом для армии, но в то же время и большим злом. Вот о каком зле упоминает Калинкур? А вот о каком. Солдаты не надеялись более на интендантов и на своих офицеров. Они разбивались на мелкие группы по 5-6 человек, иногда и меньше, и отставали от своих колонн уже сознательно, с тем, чтобы можно было в одиночку поживиться в деревнях и найти там ночлег, который они, конечно, предпочитали бивачной жизни. И с тем, чтобы легче было ускользнуть от офицеров, солдаты сознательно бросали свои ружья, потому что по французскому уставу в строю могли оставаться только вооруженные солдаты, а прочие же должны были следовать вне строя, за колонной. Естественно, что безоружные мелкие группы солдат становились легкой добычей казачьих разъездов. И именно за счет этого, а отнюдь не мифических русских морозов, армия Наполеона стала быстро сокращаться за переход от Красного к Березине. В Орше Наполеон получил крайне неприятное известие. 16 ноября адмирал Чичагов занял Минск, где, как назло, находились в изобилии продовольственные вещевые склады. Напрасно Наполеон надеялся, что Ренье или какая-либо из дивизий корпуса Ажеро, или, может быть, даже сам князь Шварценберг смогут удержать Минск. Теперь, после того, как Чичагов захватил Минск, более не имело смысла идти в этом направлении. Приходилось идти не на запад, юго-запад, а на запад, северо-запад, то есть к Вильно. А между тем все еще не было никаких известий от маршала Нея. В ставке многие, и в частности маршал Бертье, начальник генерального штаба, обвиняли открыто маршала Даву в том, что тот вместо того, чтобы действовать совместно с третьим корпусом, бросил его на произвол судьбы. Наполеон прекратил эти бесполезные взаимные упреки, но оставался неспокоен. Ему не хотелось покидать Оршу до того, как он получил бы точные известия относительно судьбы третьего корпуса. А между тем следовало поторапливаться. От разведки стало известно, что армия генерала Чичагова спешно продвигается от Минска в сторону Березины. Чичагов, сказал Наполеон, несомненно, соединится с Тормасовым. Кстати сказать, уже соединился, заметим мы. Соединится с Тормасовым, и они отправят корпус на Березину, или, точнее, на соединение с армией Кутузова у Березины, который оставляет нас в покое для того, чтобы, как я всегда предполагал, опередить меня и атаковать нас, когда он получит это подкрепление. Надо торопиться, мы потеряли много времени после Смоленска, а между тем я тоже мог бы находиться уже на Березине, располагая достаточными силами, если бы мои приказы были выполнены точно. Надо поскорее дойти туда, ибо иначе могут произойти большие события. Вот это слова Наполеона. Под большими событиями Наполеон понимал ни много ни мало как окружение и последующую капитуляцию. Однако он не хотел произносить вслух то, что становилось, увы, с каждым часом все большей реальностью. Как проницательно заметил Калинкур, император был очень озабочен и впервые неспокоен за будущее. Обратим также внимание на то, что Наполеон был уверен. Кутузов с главными силами собирается обогнать отступающих и преградить путь дальнейшего отхода на Запад. Правда, это же можно было сделать и в Красном. Наполеон объяснял аморфность русского главнокомандующего нежеланием действовать без основательного подкрепления себя резервами. Итак, надо было спешить. Надо было спешить, чтобы успеть проскользнуть через Березину между тремя угрожающими для французов сдвигающимися русскими армиями Кутузова с востока, Витгенштейна с севера и Чичагова с юга, юго-запада. Наполеон перенес ставку из Орши в Бараны и начал 20 ноября выводить войска в западном направлении. Предстоял самый опасный для Наполеона период в войне. Войска были измучены долгим и бесславным, отмеченным множеством потерь и рухнувших иллюзий отступлением, а между тем им необходимо было действовать как никогда слаженно и быстро. Боевой дух весьма своевременно, хотя, правда, и на короткое время, был поднят известием о прорыве через Красное Третьего корпуса. Известие об этом было получено к исходу 20 ноября. Корпус не только спасся сам, таковы были предварительные известия, но и ведет с собою еще 5, а может быть 6, а может быть 7 тысяч подобранных на пути солдат из иных корпусов. Ни одно выигранное сражение не производило никогда такой сенсации, вспоминал свидетель тех событий Калинкур. Радость была всеобщей. Все были точно в опьянении. Все суетились и бегали, сообщая друг другу о возвращении Нея. Всем казалось, что нам не страшны теперь судьба и стихия, и что французы непобедимы, так вспоминал Сегюр. А ближе к ночи в ставку прибыл и сам маршал Ней. Ну, оказалось, что слухи о спасении его корпуса были очень сильно преувеличены. Собственно, несколько сотен человек, которые уже нельзя было назвать даже бригадой, но это не уменьшило вспыхнувшей ажитации, да и личный героизм Нея был, конечно, несомненен. К 20 ноября даже ведь Наполеон утратил надежду на спасение маршала. «Ней сделает невозможное», — сказал своему окружению император. «Он сделает невозможное или найдет смерть в каком-нибудь отчаянном сражении. Если он не будет убит, то он прорвется с несколькими храбрецами, но большинство шансов против него», — так сказал император. Ней не обманул своего императора. Смерть за него он примет спустя 3 года. А в ноябре 1812 он сделал действительно невозможное. И действительно с несколькими храбрецами прорвался к Орше. В какой-то степени спасение Нея вернуло ведь Наполеону веру в собственные силы. Вернуло ему веру в счастливый исход близкого, как никогда, к катастрофе предприятия. Из Орши Наполеон с остатками своей армии отошел к Каменцу, где 21 ноября пришло еще одно неприятное известие о продвижении Чичагова со своей армией к Борисову. И в тот же день авангард адмирала Чичагова, эта дивизия генерала Ламберта, захватила Борисов. Кутузов по каким-то причинам не думал спешить навстречу к Чичагову. И адмиралу пришлось в одиночку 24 ноября отбиваться от корпуса подошедшего с севера, наконец-то, маршала Удино. Чичагов имел очевидный перевес в силах. Однако отсутствие какого-либо опыта ведения боевых действий на суше сказалось самым роковым образом. В донесении императору Александру I Михаил Леонидович Кутузов не без удовольствия, ибо при всей свойственной фельдмаршалу внешней любезности он числил адмирала среди своих злейших врагов, так вот, не без удовольствия, и сознанием дела фельдмаршал перечислял ошибки Чичагова на Березине и в качестве первой указал, процитируем: «Вместо того, чтобы занять превыгодный правый берег Березины, переправил он, то есть адмирал Чичагов, переправил он часть своих войск на левый берег и расположил главную свою квартиру в городе Борисове, лежащем в котле со всех сторон горами окруженном. Неизбежное следствие сего должно быть и действительно было в пожертвовании многих храбрых воинов и потеря всего при главной квартире обоза, ибо авангард под командою графа Палина, будучи встречен в 10 верстах от Борисова неприятелем, всю его армию на плечах своих привел в Борисов в то время, когда в оном главнокомандующий спокойно обедал». Вот так вот доносил Александру I фельдмаршал. А генерал Калинкур утверждает, что легкомысленность Чичагова и проявленные им паникерство и непрофессионализм привели к тому, что было захвачено, ну, правда, ненадолго, всего на несколько дней, 1500 русских пленных. Можно сказать, что адмиралу Чичагову Наполеон обязан последним успехом в роковой кампании 1812 года. Ну, а сам план Наполеона был таков: за 5 дней добраться до Березины, соединиться здесь с корпусами Виктора и Удино, и это довело бы численный состав армии до 50, может быть, даже до 60 тысяч человек. На Березине Наполеон надеялся дать сражение русским и, только показав зубы, считал возможным отойти к Вильно, где к нему присоединится корпус Макдональда и резервные дивизии Ожеро. «Положение действительно серьезно», — заявил Наполеон на военном совете. «И все же, если начальники подадут пример, то я все еще буду сильнее, чем неприятель. У меня больше, чем нужно сил для того, чтобы пройти по трупам русских, если единственным препятствием будут их войска». Это на самом деле был не анализ ситуации. Это был гипноз и самогипноз. Император пытался вдохнуть уверенность в своих подчиненных. Как известно, лучший способ быть убедительным – это самому верить в реальность собственных фантазий. Наполеон верил, и поэтому императору отчасти его гипноз удался. И тем не менее, симптоматичным выглядит поступок начальника императорской канцелярии графа Дарю, человека, абсолютно преданного Наполеону, более того, друга Наполеона. Так вот, по приказу графа Дарю, на следующий день после совещания, то есть 23 ноября, были сожжены все бумаги канцелярии императора, вся переписка, все шифры. И это говорит о колоссальной серьезности и о готовности к возможным очень большим неприятностям. 24 ноября главные силы русской армии, переправившись у Копыса через Днепр, вышли к местечку Староселье. В это же самое время Витгенштейн вышел к баранам. Они совсем недавно были оставлены Наполеоном. А Чичагов занял Борисов, и его пока еще оттуда не выбили гренадеры Удино. Они сделают это вечером. Вот в местечке Староселье фельдмаршал должен был принять решение относительно направления главного удара Наполеона, который собирается прорываться на запад, но на запад куда? Первое. Логично было бы движение от Бобра наполеоновской армии в юго-западном направлении, с тем, чтобы выйти к городку Березина, и здесь Наполеон смог бы присоединить к себе остатки дивизии Домбровского. Но не это главное. А главное то, что с подбрюшья, с юга, он мог обойти Чичагова, который сильно выдвинулся на север, на Борисов. Однако это уклоняло Наполеона от соединения с корпусами Виктории Удино. А главный маневр Наполеона оказывался бы под фланговым ударом главных сил русской армии, бывших на расстоянии менее чем дневного перехода именно в этом направлении. А маневрирование же французов сильно ограничено было, и они не имели никакого прикрытия по причине отсутствия конницы. Риск слишком велик. И поэтому фельдмаршал счел это направление Наполеона наиболее невероятным. Второе. Наполеон мог повернуть на северо-запад, на Бегамль, с тем, чтобы обрушить всю силу удара на корпус Витгенштейна, после чего уверенным маршем идти по кратчайшей дороге на Вильно, через Сморгань или, может быть, даже чуть севернее Сморгани. Однако отсутствие хороших дорог и пересеченная местность, они сильно замедлили бы продвижение французов. Кроме того, данные разведки свидетельствовали, что Виктор и Удино получили приказ идти на соединение с Наполеоном именно к Бобру, то есть на юг, а не на юго-запад. При хорошем для Наполеона стечении обстоятельств северо-западное направление, да, сулило многое, в том числе и обход Витгенштейна, скажем, с тыла, если тот будет спешить так же, как и Чичагов. А Витгенштейн действительно очень спешил к Борисову. Но все это было реальным только при мобильных и не уставших войсках, каковыми французы не являлись. Нет, решил фельдмаршал, Наполеон не станет рисковать. Он побоится застрять в узких дефилеях, где его движение легко можно будет приостановить конницей Платова до подхода главных сил русских, которые свяжут французов сражением до подхода Витгенштейна и Чичагова. И здесь может произойти и капитуляция. Наполеон этого не захочет. Оставалось только одно. Наполеон двигается в строго западном направлении, то есть намеревается пересечь Березину либо в Борисове, либо близ него. И фельдмаршал пишет 25 ноября адмиралу Чичагову, процитируем: «Без сомнения, Наполеон, отступая через Каханов и Толчин к Бобру, присоединить к себе Сен-Сира и Виктора. Вы усмотреть можете, что по мере соединения сил неприятельских в направлении к Борисову сблизятся и силы наши для нанесения сильного, а может быть и последнего удара неприятелю». И далее фельдмаршал отмечает, что если Наполеон поймет, что Борисов занят русскими, то он попытается форсировать Березину. У Веселова с выходом на Зембинское дефиле, продолжающееся до Молодечной, и предлагал озаботиться, чтобы организовать там, а это севернее Борисова, организовать там заградительные отряды. Приказ этот впоследствии очень сильно запутает адмирала. Дело в том, что 21 ноября в одном из писем фельдмаршал предупреждал Чичагова о некоторой возможности прорыва Наполеона не через Борисов, но и не севернее, а как раз южнее, через Игумен, с тем, чтобы прорваться на Волынь. Но это была одна из возможных версий, но не приказ, а всего-навсего одна из возможных версий. Кстати, в тот же день фельдмаршал отправил туда, на юг, к Игумнам, отряды Ожаровского и Сеславина. А адмирал посчитал, что всем, что севернее Борисова, должен заниматься генерал Витгенштейн. Как бы то ни было, но район военных действий теперь жестко ограничивался сравнительно сжатым ландшафтом, и он все более сжимался. В центральной Белоруссии местность эта была сильно пересеченной, лесистой и болотистой. Ну, последнее, то, что она была болотистой при начавшихся морозах, было несущественно, но все остальное сильно ограничивало маневренные возможности как французов, так и русских. Ну, французов все же в большей степени. Березина севернее Борисова имела ширину в 50 метров, южнее Борисова в 3 раза шире, примерно 150 метров. Берега были не слишком круты, но прихвачены морозом и сложны как для спуска, так и прежде всего для подъема и конницы, и пехоты. Кроме Борисова, где имелись мосты, переправы находились южнее, в Нижнем Березине, городке, и севернее, это в Веселове. А диспозиция была такова. Наполеон 25 ноября вышел к Березине. Его армия, исчисляемая после присоединения накануне корпусов, ну, точнее, их остатков, Удино и Виктора, исчисляется по разным источникам примерно в 40-50 тысяч человек. Они, эти войска, растянулись вдоль дороги от Бобра до Борисова почти на 20 километров, то есть были перпендикулярны Березине, которая текла с севера на юг. В авангарде находился отряд, ну, то, что осталось, точнее, от 3-го корпуса, отряд маршала Нея и корпус маршала Удино. А в корпусе маршала Удино, это 2-й корпус, было около 10 тысяч человек. Сразу за ним гвардия, около 10 тысяч ветеранов, и корпус генерала Жюно. За ним корпус только что присоединившегося маршала Виктора, 9-й корпус, здесь было 14 тысяч человек. Далее корпус Евгения Багарне, в арьергарде мы видим корпус маршала Даву. И надо иметь в виду, что здесь же находилось еще до 40 тысяч солдат, кто не имел огнестрельного оружия, ну, а также некоторое количество больных, раненых и гражданских лиц. Главная армия русских располагалась дугой за Бобром, километрах в 4 от французского арьергарда, то есть с востока от французов. Наполеон, постоянно ожидая нападения фельдмаршала, но не получая о том подтверждения, полагал, что он обогнал главные силы русских на 3 дня. Это была иллюзия. Кутузов со всей своей армией был совсем-совсем рядом, и его присутствие внушало крайнее беспокойство. Как вспоминал Калинкур, мы никак не могли понять маневр Кутузова. Впрочем, нужно было понять не маневр Кутузова, нужно было понять замысел Кутузова. Но этот замысел не могли понять и ближайшие сподвижники фельдмаршала. С запада французов, за Березиной, находилась армия адмирала Чичагова. С севера французов поджимал корпус генерала Витгенштейна. Он стоял всего в 3 километрах от давнего своего противника маршала Виктора. В ночь с 24 на 25 ноября состоялся военный совет в ставке Наполеона. Бывший начальник инженеров испанской армии, начальник инженеров корпусов Виктора и Удино, очень опытный генерал Дод де ла Бренри, предложил нанести неожиданный и массированный удар по близко стоящему корпусу Витгенштейна и совершить стремительный прорыв на север к Глубокому, откуда добираться спешно до Вильна. Это было бы оправдано в том случае, если бы армия Кутузова действительно находилась не в 3 километрах от Даву, а в 3 переходах от Березины. Генерал Жамини, впоследствии служивший при Александре I и, кстати, сделавший в России неплохую карьеру, он предложил только имитировать нападение на Витгенштейна, только имитировать, в то время как попытаться переправиться через Березину севернее Борисова. И вот в разгар споров ординарец маршала Удино принес донесение, что легкоконная бригада генерала Корбино обнаружила брод у деревни Студенка, что севернее Борисова примерно в 10-12 километрах. И Наполеон принял решение. Это решение сводилось к следующему. Первое. Переправу осуществлять севернее Борисова в Студенках с этой целью организовать там спешно строительство двух мостов. Один мост для прохода пехоты, второй для прохода артиллерии и повозок. Это ответственное дело было поручено двум ведущим инженерам армии, генералам Шаслу и Эбле, а надзор за работами поручался маршалу Мюрату, который в связи с фактическим отсутствием кавалерии остался без дела и исполнял роль заместителя или дежурного генерала Наполеона. Второе. Необходимо отвлечь Чичагова ложным ориентиром, и с этой целью у местечка Ушолот, что было в 10 километрах южнее Борисова, маршал Ней предпринял яркие демонстрации, которые призваны были недвусмысленно указать, что именно здесь французы собираются переправляться через Березину. В частности, были установлены батареи, как бы прикрытия, и начали осуществляться ложные манипуляции подготовительных работ. Если Чичагов поверит в демонстрацию, то переправу предполагалось осуществлять уже 26-го, самое позднее 27 ноября. Третье. Оставалась опасность относительно корпуса Витгенштейна. При малейшем подозрении он легко мог, совершив фланговый маневр километра на 4 к западу, то есть ближе к Березине, сорвать переправу французов. Но по недолгом размышлении Наполеон решил, что Витгенштейн сам крайне опасается своего изолированного положения и вряд ли по своей воле еще более усугубит это положение маневрированием своего корпуса ближе к реке. Да и опасался Витгенштейн остаться один на один со всей, пусть даже и такой французской армией. А что же касается Кутузова, то Наполеон привык к неспешности движения русской главной армии, ну и кроме того, маршал Даву мог хотя бы на сутки, самое большее, но этого было достаточно, на сутки, при крайнем стечении обстоятельств, удержать наступление русских с востока. И вот Чичагов поддался. Он поддался на, в общем-то, не слишком замысловатую уловку французов и передвинул свой корпус на юг, километров на 15, заняв широкую позицию от Нижнего Березина до Ушолот. Адмирал помнил, что в одном из недавних писем фельдмаршал предупреждал о возможности переправы французами в этом направлении, и это-то, видимо, и сыграло роль последнего аргумента в ошибочном решении. А в Борисове был оставлен только 5-тысячный отряд Чаплица. Так что все складывалось как нельзя лучше для французов, и Наполеон по возможности скрытно передвинул гвардию в ночь с 26 на 27 ноября к Студенкам.